зовет. И вдруг он увидел ее. Она бежала из леса, а за ней мужчина. И через плечо у него было переброшено бессильное тело другого. Солдат направил на бегущих дуло автомата, но Байдер резким движением подкинул дуло вверх и крикнул: «Не смей!» «Папа! Папа!» — кричала Лейла. Байдер бросился ей навстречу. «Лейла! Сюда!» Она помчалась прямо на него и упала в объятия отца. К ним подбежал солдат. «Надо быстро уходить, сэр!» Байдер указал на Хамида. «Помогите ему!» Обняв дочь за плечи, Байдер поднялся по трапу. За ними Хамид с солдатом, поддерживая с двух сторон Дика. Последним поднялся на борт Бен Эзра и остановился в дверном проеме. Хамид с солдатом уложили Дика на носилки, и доктор Альфей с помощниками уже вводили ему глюкозу и плазму. «Взлетаем!» — крикнул Бен Эзра. Медленно, как будто с трудом, завертелись лопасти огромного винта. Хамид подошел к генералу. Из-за его спины он видел выбегающих на взлетную площадку партизан. «Я бы не советовал вам здесь стоять, генерал», — вежливо произнес он. Вертолет уже поднимался в воздух. «Где тебя, черт подери, носило?» — зарычал на Хамида генерал. «Я выполнял ваш приказ, сэр», — вытянувшись в струнку, доложил сириец. Он кивком указал на Лейлу, склонившуюся над Диком. «Оберегал ее». «Тебе прежде всего было приказано находиться рядом с...» Суровый тон неожиданно сменило слабое восклицание. «О, Господи!» — сабля выпала из задрожавшей руки, и генерал, сделав неверный шаг к сирийцу, стал медленно оседать. Хамид подхватил его, глядя, как стало окрашиваться кровью платье бедуина. Хамид пошатнулся и чуть не упал, когда вертолет резко взмыл воздух. «Генерал ранен!» — закричал он. Байдер с отцом подбежали, едва услышав призыв. Подхватив Бен Эзру, они осторожно уложили его на носилки. Доктор Альфей перевернул его на бок, быстро разрывая ткань одежды. «Не трать на меня время и силы, друг!» — прошептал генерал. «Сохрани их на того молодого!» «С молодым все будет в порядке!» — рассердился Шамир. «И со мной тоже!» чуть слышно произнес Бен Эзра. «Теперь, когда я увидел своего сына, могу спокойно умереть. Ты вырастил настоящего мужчину, друг. Благодарю тебя». Шамир почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Он опустился на колени и прошептал на ухо старику: «Слишком долго я позволял ему жить во лжи. Настал его черед узнать правду». Слабая улыбка тронула губы умирающего солдата. «Правда в том, что ты его отец. Вот и все, что ему нужно знать». «Его отец ты, а не я», — требовательно шептал Шамир. «Он должен знать, что твой Бог привел его в этот мир». Бен Эзра смотрел на Шамира медленно затухающим взором. С трудом перевел его на Байдера, потом снова на доктора. Он собрал все силы на последний вздох и умер. Лишь только слова слетели с губ с этим вздохом. «Бог един».